Глава 33. Руслан. Самая ужасная ночь в моей жизни. И не менее паршивый день. Все валится из рук, колонки цифр в мониторе плывут, сливаясь друг с другом. А ни в чем не виноватая секретарша боится даже постучать в мой кабинет. Итоговое совещание пришлось сократить до рекордных 20 минут и провести его по скайпу. Внутреннее напряжение в попытках контролировать то, что невозможно удержать, переросло в невроз. Но за все это я могу благодарить исключительно себя. Настя совсем не такая, и дурацкий сервиз ей не нужен, как и все остальное. Хрен с ними. Больше всего ранит то, что ей, похоже, больше не нужен и я. Это пугает до дрожи в коленях. Сам не понимаю, как прикипел к ней и когда успел врасти в нее. С каждым новым днем, каждой ночью все крепче. Ту же канатов к себе привязала моя маленькая мышка. Не представляю, как жить без нее. Забавно. Раньше думал, что измену не прощу. А теперь в пару минут убедил себя, что с моей подачи это и не измена вовсе. Она все изменила уже тем, что есть в моей жизни. А я кретин, который ничего не понимает в женщинах и в жизни. Сжимаю голову руками, всматриваясь в фотографии, которые мне прислали охранники. Настя выглядит обычно, ничего не выдает ее состояние. И только финансовый отчет о движении по банковской карте говорит громче любых фото. Настя не такая. Она никогда не была падкой на всю эту мишуру. Да и черт со всем этим. Но Настя, видеть ее такой, понимать, что я сам в этом виноват, это больно. Даже больнее, чем ждать ее после ночи с другим мужчиной. В напряжении жду следующего шага своей половины, мысленно проклиная себя и это дурацкое соглашение, по которому мне пришлось отдать Настю на целую ночь. Она имеет право злиться. Любая другая на ее месте сошла бы с ума. Любую другую я бы отпустил после этой ночи. Хотя нет, не любая. Вот Милена, например, бы даже глазом не моргнула. Эта сучка легла бы с любым во имя священной цели быть моей женой. Статус нынче стоит дорого. И так много женщин готовы платить за него любую цену. Но Настя во всем другая. За это я ее и выбрал. Она особенная. За окном вечер, а я все сижу в кабинете. Работать не выходит, в офисе уже пусто. Все спешат домой в канун Нового года. Все, кроме меня и Насти. Ее колоссальный забег по магазинам уже должен был подойти к концу. На столе мобильный завибрировал входящим звонком. Это охранник. Да, принимаю вызов. Руслан Владимирович, вам лучше подъехать. И почему я не удивлен? Что там у вас? Ваша супруга отправилась в бар. Тот, что возле торгового центра. Устало выдыхаю. Настя желает отмщения. Во имя этой цели она даже печень себе угробить готова. Какой же я мудак! Перекройте вход. Говорю, захлопывая крышку ноутбука и вставая из-за стола. Мобильный у всех посетителей изъять, проверить записи и фото. Все почистить в телефонах и с видеокамер. Я уже еду. Выхожу из офиса, сажусь за руль и еду по адресу в геолокации, ссылку на которую мне выслали охранники. Доезжаю без пробок, машину оставляю у входа. Обычный бар, ничего особенного. Притон не для благородных девиц, и Насте в нем точно делать нечего. Как она? Подхожу к охраннику на входе. Пока только пьет и танцует. Радует тот. Мы ее не трогаем. С женщинами всякое бывает. Оно понятно. Бывает, только не с Настей. Настя не такая. Это я моральный урод, а она чистая. Киваю, захожу в клуб. Настю замечаю сразу. Стоя ногами на столе, она отплясывает какой-то дикий танец. И все это под музыку, в такт которой она даже не попадает. Картина маслом, хоть голову пеплом посыпай. Если бы мои люди не приняли меры, уже утром весь город прочитал бы в новостях о передвижениях супруги Тихомирова. Настя неуклюже перебирает ногами, оступается и падает мне в руки. «Ты пришел убить меня?» – спрашивает заплетающимся языком, некрасиво икнув. «Приехал отвезти тебя домой», – говорю. Удерживаю ее крепче, чтобы в своих попытках спастись бегством она не упала на пол и не разбила себе нос. «Что же ты творишь с собой, Настя? Я с тобой никуда не поеду!» Снова рвется в бой, вернее, на стол. Мало ей одного падения. В следующий раз же могу и не поймать. Поедешь, Настя. Руки вокруг ее талии сжимаются сильнее. И прямо сейчас. Нет, тянет мне в ухо. Вот же упрямая. А я был уверен, что моя жена – образец гибкости и мастер покорности. «С тобой я не поеду», – пьяным голосом развивает мысль. «У меня тут охранники есть, милые ребята». «Эй, мальчики!» – кричит куда-то в зал. «Где же они?» Обиженно, не находя взглядом своих новых знакомых. «Так, все!» – не выдерживаю. Перекинув ее через плечо, иду к выходу. «Пусти, Ирод!» Орёт она, ударяя кулачком по спине. Не слабо, кстати, как для хрупкой девушки. Стараясь не обращать внимания на ее реакцию, но внутри гордость вступила в схватку с чувством вины. Еще 2 дня назад за такое поведение я бы запер жену в спальне и выпорол. Теперь же у нее есть все аргументы, чтобы выпороть меня. Выходим из клуба, киваю охранникам. «Камеры проверьте, все записи удалить». Бросаю им через плечо. «Вот гад!» — икает Настина голова у меня за спиной. «Все у него схвачено!» Это было бы смешно, если бы не было так грустно. «Хорошо, что успела слить ролик в YouTube», — хихикает она злобно. И тот же... каким-то ловким маневром извернувшись, кусает меня за спину. Больно, черт возьми. Спихиваю жену со спины. Хорошо, что машина стоит у входа. Видео из Ютуба тоже удалите. Приказываю охраннику. Тот согласно кивает. Как допустили? Куда вы вообще смотрели? Виноваты, тушуется тот. В этот момент Настя изворачивается в моих руках и кусает теперь уже ладонь. Рычу раненым зверем, одергиваю руку. На ладони из ранок сочится кровь. Вот же зараза мелкая. Какого черта? Срываюсь на жену. Больно, бля. Настя зло смотрит на меня. Глаза сверкают то ли от выпитого, то ли от злости. Скажи спасибо, что я тебе член не откусила, Тихомиров!» Выплевывает гневно мне в лицо. Охранник у двери прыснул от смеха. «А вот мне, блин, не весело. Что мне делать с ней? Не выбивать же зубы, чтобы обезопасить свое мужское достоинство?» Открываю двери и заталкиваю благоверную машину, пристегивая ремнем безопасности. «Отвези меня в мою квартиру», — бухтит пьяно. «Ох, лучше бы тебе сейчас замолчать, милая. Я же не железный». Захлопываю двери так, что машина подскочила на месте от вибрации. Обхожу спереди и сажусь за руль. Автомобиль трогается с места. Я стараюсь не думать о Настиных зубах на моем члене. От такого предупреждения не усну теперь. Она же не шутила, черт возьми. «Скажи мне, Тихомиров!» — пьяно спрашивает Настя. Раньше она не называла меня по фамилии никогда. И это обращение будто стену между нами возводит. «С кем еще из твоих друзей ты планируешь поделиться женой?» «Без ножа по сердцу режет? Больно? Капец! Лучше бы кусалась!» «Я ни с кем не хочу тебя делить!» Выдыхаю, руки предательски вспотели. «Правда в том, что я понятия не имею, что придет в голову каждому, кому я задолжал. И если это будет Настя, только не это. Твой моногамный порыв я оценила». Бухтит пьяно, повернувшись ко мне лицом. «Идеальный мой муж. А я даже в глаза ей заглянуть не решаюсь. Как в детстве, когда меня ловили на вранье, тушуюсь. Просто дай мне развод и забудем все, что было». Предлагает с такой обидой в голосе, что хоть вой. Настя она такая, чистая и врать не умеет. Я почти уверен, что ей сейчас больнее, чем мне. Не может она жить во лжи и лицемерии, так как я живу уже много лет. Для нее такие ценности, как семья и дети, важны. Ей нужно знать, что дом – это тихая гавань, а не поле битвы. Для меня важен масштаб, а ей нужен комфорт. Она домашняя и уютная. В бой не полезет, лучше отойдет. Комфортная и родная маленькая девочка, у которой все мечты разлетелись в дребезги всего за одну ночь. И я же знал, что так будет. С самого начала понимал, что вечно не получится скрывать кота в мешке. Знал же, я ублюдок. Ей просто не повезло. Вполне логично, что теперь она хочет уйти. Но отпустить ее уже не смогу. Нет. Повысив голос, рявкаю в ответ. Страх холодной липкой волной пробегает по спине. Рубашка прилипает к телу. Галстук вдруг начинает сжимать горло. Кислорода не хватает. Оттягиваю узел, ослабив его хватку. «Идеальный мужчина, во всем безупречный», — говорит Настя, ударяя каждым словом, как хлыстом. «Пусть так, я заслужил. Красивый, как Бог. А я все гадала. Как так получилось, что это совершенство выбрало в жены меня? Теперь знаю, почему». Она никогда не говорила, что считает меня красивым. Тем более безупречным. Надо бы радоваться, но в свете всех событий ее комплимент звучит оплевухой. Горечь в ее голосе льется искренним потоком и заползает в душу ядовитой змеей. «Ох, Настенька, ты даже не представляешь себе, насколько мне не по себе от твоей боли. Меня тошнит», — выдает она неожиданно. «Остановить машину?» — спрашиваю. «От тебя тошнит», — заканчивает мысль. «Прекрасно! Дожил, бля!» Крепче сжимаю руль. Смотрю на дорогу, не поворачивая головы. Подъезжаем к дому, останавливаю машину у самого входа. «Приехали», — сообщаю, разжимая руки и отпуская руль. Настя поворачивает голову к окну. На лице написаны «Поль и мука». «Чертов дом!» Мычит она едва слышно. «Почему не сказал раньше, что он проклят?» Выхожу из машины, жадно вдыхаю морозный воздух. Мне не хватает кислорода. Дыхание сбилось. Сколько боли в ее словах. А я хотел поговорить. Вот она и заговорила. И ничего из сказанного ею не отменишь. Все это правда. И этот дом давно проклят. До Насти в нем никого не было. Я бы продал чертов особняк, если бы когда-то давно не поклялся умирающему деду, что сохраню его. Чем это строение было так важно для моего предка, я так и не понял. Дед все про фамильное наследство говорил, про династию, про корни и истоки семьи шептал. Скорее всего, старик просто поехал кукухой на старости лет. А я не смог отказать, поэтому не продал эту груду камней. А потом сюда пришла Настя, и стены начали оживать. У этой маленькой девочки все вокруг оживает и цветет. Она – мой лучик света в вечном сумраке лжи. Завтра Новый год, но в этот раз землю даже не покрыло снегом. Приближение праздника совсем не ощущается. Да и плевать на него. Я давно уже не мальчик, чтобы радоваться или переживать из-за этого. Мороз пробирается под тонкую ткань пиджака, кожа покрылась мурашками. Открываю двери, подхватываю Настю на руки. Она пытается сопротивляться, но алкоголь и езда в теплом салоне автомобиля разморили, и у нее нет сил. «Ненавижу тебя!» — выдыхает осевшим голосом, перестав барахтаться. «Я сам себя ненавижу, детка! Можешь не напрягать связки!» «И как только земля носит таких гадов, как ты!» Продолжает бухтеть Настя, пока я поднимаюсь по лестнице с ней на руках. Она упрямо не хочет продолжать этот путь со мной, но выбора у нее нет. И не смей ложиться со мной в постель. Требую чуть громче, когда заношу ее в спальню и опускаю на кровать. «Учти, Тихомиров!» Продолжает барахтаясь, пока стягиваю с нее ботинки. Про откушенный член я не шутила. Ты, Настенька, не стала бы такими вещами шутить. Это я давно знаю. Может, я и заслужил твои упреки. Нет, я их определенно заслужил. Что ты делаешь? Вопит, когда пытаюсь стащить с нее пальто. Раздеваю тебя. Поясняю, улыбнувшись. Забавная она, но все равно родная. Никогда не видел ее пьяной. Обычно Настя — это образец кротости и покорности. А у нее, как выяснилось, зубки есть и острый язычок на месте. «Даже не думай, Тихомиров!» Пьяно говорит она, пытаясь сама снять с себя пальто, но у нее ничего не выходит. «Секса у нас с тобой больше никогда не будет!» «Серьезная угроза! Я не привык к воздержанию, никогда монахом не был, но и силой ее брать не стану, не смогу. Хорошая она, чистая, как все светлое, чего нет во мне!» Отодвигаюсь назад, больше жену не трогаю. Настя притихла, ее дыхание выровнялось. С кровати донеслось сначала сопение, потом уже храп. Аккуратно, стараясь не будить, снимаю с нее пальто, стягиваю брюки, накрываю одеялом, сам же опускаюсь в кресло, что у окна. Она права, мы не созданы друг для друга, как день и ночь. Нам не нужно было встречаться, тем более сходиться. Это у меня заскок такой, клинит всякий раз, как вижу ее. Не могу ее не трогать. Все время хочется касаться, а стоит коснуться, мозг в штаны уплывает. Она податливая, тает, не сопротивляясь. Таких, как она, больше нет, я искал. Она светлая и искренняя, не сможет жить с грузом на сердце. И что мне сделать, чтобы вернуть ее?